Мороз, параной и ушел в забой. Куда-то пропал позитивный настрой. Скрылось сердце в шее дуре густой. Целыми днями сам не свой. Смолишь сигареты одну за другой. Тебя окружает такой-то отстой. А ты ведь еще совсем молодой. Слушай, чувак, объясни, что случилось с тобой. Стал вдруг таким черно-белым, яркой цветной. Пять лет в футболке одной, в кроссовках «Динамо» хромаешь ногой. Когда-то был весел, ты друг дорогой, а нынче что-то поник головой. В квартире твоей полнейший строй, тянет плевать от него порой. Но ты же доволен жизнью такой. Хотя ведь еще совсем молодой. Слушай, чувак, объясни, что случилось с тобой. Стал вдруг таким черно-белым, мир твой цветной. Завязывай, парень, страдать ерундой. На улице не до окна открой. Вдохни свежий воздух клеткой грудной. Песню свою любимую спой. Thank you.